Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, уважаемые слушатели. Снова с вами спустя небольшой перерыв, очень, почти месяц. Очень небольшой, в общем-то. Снова в студии Голубева Анастасия. И Сидоров Петр. И записывает нам... нас сегодня Владислав Усанов. Вот да. Видишь, как мы хотели про Влада сказать, и прям аж вместе. Просто мы его очень любим. Да, у нас, как вы помните, Эбби Роуд. И мы сегодня расскажем вам много интересного. В принципе, как и всегда, мы вам рассказываем много интересного. Вы знаете, это прям совпадение, не думаю. У нас это 33-й подкаст Эбби Роуд. И у нас сегодня тема религия. Боже, вот это совпадение. Да, но до темы мы еще дойдем. А сначала, по традиции, у нас, конечно же, альбом. Альбом века. Да, совершенно верно. Альбом века. Альбом века — это группа Rush и альбом 2112. Это очень интересный альбом, потому что значит, он поделен на две части, и первая его часть рассказывает историю, происходящую в 2112 году. Такая тоталитарная антиутопия, короче говоря. Ну, точнее, знаешь... просто антиутопия, космическая антиутопия, вот так будет правильнее сказать. У меня такое ощущение, что мы с тобой морально подготавливаем к выходу седьмой части «Звездных войн» людей. Потому что мы, например, уже часть редакции начали пересматривать. И тут сейчас мы с тобой с вами говорим об альбоме, который тоже рассказывает о межгалактической войне. Да, мы очень вовремя его... очень вовремя про него говорим. Действительно, там рассказывается прям целая история про межгалактическую войну. Первую часть альбома. А вторая часть альбома — это самый обычный альбом. Ну, то есть там песни, которые не имеют никакого отношения к этой истории, но стилистически выдержаны как в стиле группы Rush, так и в стиле всего альбома. Значит, он стал... Это четвертый альбом группы, и он стал одним из самых лучших и самых коммерчески успешных альбомов, особенно учитывая, что предыдущие альбомы были, ну, не самые удачные, а так третий альбом вообще прям совсем не зашел, короче говоря. Ну, да, кстати, и естественно, этот альбом входит в список тысячи и одного альбома, который вы должны послушать до того, как склеите ласты. Вот. В принципе, закономерно. Ну, в общем, да. Канадцы забавные. Да, альбом находится где-то на перепутье между прогрессив-роком, между хард-роком. Вот что-то такое в звучании его очень интересное есть. Очень, и в то же время вот эта космическая история, которая там рассказывается, она очень торжественная. Это, ты знаешь, я бы назвала этот стиль вот... не знаю... такого, в принципе, не существует, но я это называю обычно, типа, классический рок. Вот такой вот классический хард-рок. Ну, не знаю, Настя. Для меня классический хард-рок — это кое-что немножко другое. Они все-таки немножко не дотягивают до классического хард-рока, по моему мнению, но каждый видит и слышит свое. Вот. Предлагаю послушать песню, как первую песню с альбома и последнюю песню с первой части альбома «Гранд Финале». We'll be right back. вот такой вот гранд-финале, то есть действительно окончание первой части альбома 20-минутного идет как, ну, считается как типа одна цельная композиция 20-минутная. То есть, хотя это действительно несколько композиций, укомпонованных в одну, вот, все-таки их логически можно, ну и стилистически, и еще по-всякому можно разделить. А дальше идет обычные песни, вот, там, опять-таки, «Бангкок» мне очень нравится, например, или вот у нас сегодня прозвучит песня «Tears», предпоследняя, тоже замечательная, такая миленькая, красивая. Вот, собственно, что еще сказать про этот альбом? Ну, в чем история-то? Как бы, ну, я приблизительно уже рассказал историю этого альбома, то есть... Не альбома, а вот о чем на альбоме. Ну, я, да, это и хотел сказать, что об альбоме рассказать, что, значит, там заканчивается, значит, межгалактическая война, ой, под властью некой красной звезды Солнечной Федерации. Значит, миром управляют жрецы храмов Сиринкс, которые определяют содержание книг, содержание музыки. В общем, короче говоря, такая вот такая печаль, я не знаю, что как-то еще историю рассказывать. Ну, там как бы центральная часть заключается в том, что однажды человек находит гитару, учится на ней играть, какую-то необыкновенную музыку, которая ранее не звучала, а жрецы уничтожают эту гитару. И человеку этому становится так плохо без гитары, что он покончил с собой. Не пропагандируем. Мы ничего не пропагандируем, хотя, кто знает, может быть, я бы тоже без гитары бы долго не протянул. Ну вот, если бы... Я бы тебе подарила укулельку. Ой, спасибо тебе большое, спасибо. Это замечательный инструмент, я бы... Но он бы мне не заменил нормальной гитары, поэтому я все равно бы этой укулелькой убился бы. Это что, какая-то дискриминация укулелек? Типа, нормальная гитара — это нормальная гитара, а укулелька — это не до гитара? Я такого не говорю, просто я предпочитаю обычную гитару, а не укулельку. Мне с ней скучновато. Наверное, потому что я ее не освоил так, как обычно. Ну, неважно. Это все совершенно ни к чему. Заканчивается все тем, что начинается еще одна межгалактическая война, которая... То есть вот одна закончилась, а другая вот раз и начинается. Такие дела. Я лично очень рекомендую этот альбом к прослушиванию, потому что он все-таки он очень интересен стилистически. Весь. Как его 20-минутная вот эта часть 2112, вот как она называется, да? Первая композиция, пожалуй. И оставшиеся 6 песен, я тоже... 5 песен, простите. Я их тоже очень рекомендую всем. Вот. Альбом, кстати, не очень длинный, и... ваша любовь к группе Rush может начаться как раз-таки именно с этого альбома. Кстати говоря, предыдущие работы музыкантов я бы не стал так строго оценивать, как их оценили. То есть я бы не сказал, что тот же третий альбом, он совсем уж такой плохой. Да, он немножко не дотянул, но сейчас, когда уже прошло уже 40 лет, его все равно интересно слушать, интересно посмотреть его относительно всех остальных альбомов этой группы. Ну, давайте послушаем еще одну песню. Песня «Tears». Вот такие дела. Следующий альбом, между прочим, A Farewell to Kings, стал первым золотым альбомом в истории группы и потом уже стал платиновым. То есть, в принципе, 2112 или 2112 открыли путь, открыли ворота, где группа Rush, значит, вошла в эту вот золотую компашку. Компашку золотоальбомцев и платиновоальбомцев. Кулелька. Ну, не могу, такое забавное слово. Я прям смотрю на тебя и думаю про кулельку. Мы переходим к нашей следующей рубрике, к нашей следующей теме. Она не про укулельку. Да, если ты во время этой рубрики вспомнишь про укулельку, это будет... Посмотрим, как это будет. Итак, идем дальше. Буква в истории рока. Ой, слушай, а у нас же не буква в истории рока. Да, у нас... Мы гении. Да, мы действительно, мы с тобой... Нет у нас, к сожалению, до сих пор перебивки. Вот прошло три недели. Все, кончилась у нас буква. Да, буквы кончились. А у нас... У нас не записана перебивка, и поэтому мы... А мы сами скажем. Конечно, мы сами давай, скажем. Давай я своим томным голосом, нет, давай я скажу. Давай я скажу обычно. Давай. Рок в теме. Мы уже говорили, мы уже объявляли, мы уже несколько раз давали знать вообще, как у нас что называется. Ну вот, это правильно, у меня возможности радишно даже по циферкам называть, а тут ну вот все. Я расстроен. Ладно, Лель, давай, так. Быстро. Давай. Рок в теме. Ладно. Ты все? Петь, просыпайся. Да, я все. Я закончила. Ты все. Слава богу. Итак, тема у нас сегодня — это религия. Это очень сложная тема, как вы, наверное, догадываетесь. Это тема, о которой вообще очень сложно говорить, очень сложно писать песни. Тема, которая в то же время волнует писателей, волнует живописцев, волнует музыкантов, но одновременно с этим это тема, которая вдохновляла и вдохновляет до сих пор музыкантов, живописцев, архитекторов, господи ты боже мой, архитекторов. Вся европейская архитектура — это вдохновение, ну, по крайней мере, уж церковное, это точно, по большому счету, вдохновлялось религиозными мотивами, вообще Библией и Богом. И но так не далее. Пугайтесь, у нас сегодня не будет бесконечного потока госпела. Да, у нас, конечно, этого не будет. Все-таки мы о роке говорим. Не, ну рок тоже, в принципе, госпел тоже, в принципе, рок, но... Рок тоже, в принципе, госпел, госпел тоже, в принципе, рок. I'm ready for a miracle! Ну, не знаю, Настя. Я согласен с тем, что есть общие какие-то черты, есть пересечения, но я бы не сказал, что госпел и рок — это... что они уж настолько родственны. Итак... тема религии. Настя, тебе слово. Ну что тут можно сказать? Тут можно разговаривать бесконечно, потому что на самом деле, если мы с вами начнем высказывать личное мнение... Настя, подожди, я тебе сказал тебе слово, и это слово должно было быть укулелька. Ты меня неправильно поняла. Ой! Ну давай еще раз. Продолжай, ладно, забей. Ну ладно, в общем, здесь можно рассуждать бесконечно, и, конечно же, не об укулельке. Если мы начнем высказывать свои какие-то мнения, то это может показаться какой-то пропагандой, поэтому мы будем больше говорить какие-то общепонятийные моменты. Мы выбрали несколько песен нестандартных, которые на самом деле нужно слушать с текстом. Если вы не очень хорошо знаете английский язык, то откройте реально текст и прочитайте перевод. Потому что, как правило, такие песни не пишутся от балды, грубо говоря. Там всегда заложен какой-то глубокий смысл и какие-то переживания автора. Или, если вы все еще слушаете наш подкаст, то не волнуйтесь, мы вам расскажем, о чем эти песни, и текст открывать не надо. Ну, все равно, понимаешь, мы же с тобой не будем по ходу песни читать текст. Нет, мы не будем, но мы расскажем, о чем говорится в целом, и да. Это будет большой плюс. Все-таки мы выбрали очень масштабную тему, и на самом деле я даже не знаю, с чего начать, да. Потому что вот что такое религия сама по себе? Вот религия, как, например, христианство, да? Угу. Это течение, которое включает в себя и православие, и католицизм, и протестантизм, и так далее, и так далее, и так далее. Более того, Это настолько сложная вещь с большим количеством течений. Вот, кстати, как ты думаешь, Настя, считать ли сектантство религии? Вот ты бы стала считать сектантов секту вообще какой-нибудь религии? Они же верят во что-то. Вполне себе, это же убеждение, это же вера человека, причем не одного единственного. Есть же, блин, макаронный бог, простите. Ну подожди, вера и вера — это одно, а религия — это другое. Я могу верить в себя, но это же не религия. Нет, ну подожди, ты в себя веришь один. Я же себе не молюсь. Я верю во Владимира Владимировича Путина, но это тоже не религия. Это вера. Это путианство. Это путианство? Да, ты не одна такая. Я не в теме, да? Ну, конечно, портреты, поклонение этим портретам, все дела. Ну вот. Ты не в теме, конечно. Я в укулельке. Ты в укулельке, да. Давайте послушаем первую песню. А что у нас первая? У нас Queen первый. Потрясающий Queen. Ну, давайте, да, давайте послушаем первыми Queen, да. Песня Jesus. Then I saw him in the crowd. A lot of people had gathered round him. The beggar shouted, to the lepers called him. The old man said nothing, he just said about him. All going down to see the Lord Jesus. All going down to see the Lord Jesus. All going down. Then came a man before his feet he fell. Unclean, so the leper rang his bell. Felt the palm of a hand touch his head. Go now, go now, you're a new man instead. All going down to see the Lord Jesus. All going down to see the Lord Jesus. Right. All going down. It all began with the three wise men. Followed a star, took them to Bethlehem. Made it heard throughout the land. Born was the leader of men. All going down to see the Lord Jesus. All going down to see the Lord Jesus. All going down. Вот так вот религия ну и Иисус в частности, повлияли на дорогого, любимого нами Фредди Меркьюри, что он даже написал песню «Jesus, О Лорд Jesus», поет Фредди Меркьюри. Поет. Да. Ну что, это опять же библейский мотив, опять же рассуждение о том, как народ пошел за лидером, грубо говоря. Религия — это очень интересная, очень широкая тема для того, чтобы про нее писали, чтобы про нее говорили, потому что религиозные мотивы и вообще проблема веры, проблема восприятия религии, проблема веры вот в чудо, которое ты иногда ждешь, а оно к тебе все не приходит, или наоборот. Вера в чудо и настолько сильная вера, что это чудо случается. Да, периодически вот все это бывает, и это всегда является очень хорошей тематикой для написания песен, для написания и создания музыки, даже для написания книг, в частности. Ну вот тот же Федор Достоевский, например, да, у него религиозная тема очень часто мелькает. А у Льва Толстого эта тема настолько хорошо и часто мелькала, что его даже от церкви отлучили. Ну, это такая религиозная иллюстрация. Кстати говоря, если вернуться к Достоевскому, то у него же один из как бы любимых персонажей самого Федора Достоевского — это Алексей из «Братьев Карамазовых», который монах. Послушник, если быть. В русской литературе точнее. Очень много таких моментов. Хотя, если брать мировую литературу, то там тоже очень часто упоминается. Это очень любят все эти религиозные мотивы. Мне, например, вот первое, что из европейской литературы такое попалось с глубоким религиозным подтекстом, и не только религиозным, но и нравственным, это вот ты в школе читал, вам задавали о Генри «Дары волхвов». Нет. О самопожертвовании. Нет. Потрясающее совершенно произведение о том, как любовь заставляет людей жертвовать всем, что у них есть. Вот. Вот очень часто и религия заставляет людей жертвовать всем, что у них есть. Жертвовать силами, жертвовать, ну, во имя веры, во имя Бога, естественно. И все это, конечно же, отражается в творчестве, отражается в песнях, отражается на музыкальной составляющей. Например, очень часто музыканты стараются какой-то мотив в песне о религии или о Боге позаимствовать из тех же госпелов, о которых говорила Настя сегодня. В принципе, в творчестве Queen в принципе очень много госпелов. Ну так вообще. Я сейчас не говорю о Queen, я больше говорю вообще в целом о музыкантах, о рокерах и не только о рокерах. Я, например, не могу сейчас, кстати, не упомянуть Хозир, христианский рок, от которого нашего Артема Решетова уже просто совсем выворачивает. Бомбит. Да, Артем уже не может просто ни в какую терпеть в чартах наличие Хазиру, который уже там не пойми сколько сидит, тут уже, не знаю, больше. При этом, учитывая, что это христианский рок, целый, у них да. Такие темочки там проскакивают совершенно. Да, кстати, для христианского рока, те, кто не видел клип к песне той же «Take Me to Church», которая мне вот прям нравилась, мне песня, все, я слушал. До того момента, пока ты не посмотрел клип. Нет, я посмотрел клип, я просто потом не связал, мне не удалось связать фразу «Take Me to Church» и происходящее в клипе. Поэтому... Обвенчаться они хотели, понимаешь? А, правда? Да. Вот понимаете, оно что. У американцев настолько повернулись мозги, что они вот уже оно. Поют в своих христианских мотивчиках о том, что они хотели обвенчаться, а им не давали. Не давали им. Друг другу давали, а им не давали. Понимаешь? Скинхеды, значит, не давали им обвенчаться. Понятно. Ну вот, видите... Просто сейчас надо видеть нашего звукорежиссера, же... у него глаза просто, мне кажется, до нашей опять студии доползают. Опять же, вот интересная тема, интересный религиозный мотив, да, что вот это... Борьба с гомосексуализмом, которая в Европе, ну и не признание вообще гомосексуализма и гомосексуалистов в Европе, ну вернее, да, ну, как бы там на примере Европы, и религии, да, как интересно переплетается. И, кстати, это тоже для многих религий, это, наверное, по сей день такой спорный моментик, как мне, во всяком случае, кажется, потому что это, ну не знаю, я как бы в Библии не встречал ничего подобного, но это уже другая тема, мы на нее в другой раз поговорим. Ты знаешь, вот, допустим, вот передо мной сейчас текст, припев: «Отведи меня в церковь, я буду служить, как собачка, пред святыней твоей лжи. Я поведаю тебе свои грехи, так что можешь точить нож, предложи мне бессмертную кончину. Боже, позволь мне верить тебе свою жизнь». Как это вяжется со смыслом? Просто, ну, это реально, это ненормально. Если они пропагандируют какие-то ценности, то это совершенно не вяжется с подоплекой. Ну, нормально, ненормально, а... Послушаем-ка мы дальше. Так есть. Ну, да, давайте послушаем следующую песню, действительно. Там я вам всё, потом про неё расскажу. Там без всяких намеков и... Кристально-укулелешных. Фидбэков, да, именно так. Only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I'd wanna know my God. I'd wanna know my God. Wanna see, I'd wanna see my God. Wanna see, I'd wanna see my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know my Lord. Have to know, I'd have to know my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know my Lord. Have to know my Lord. Show me now that I would not be killed in fame. Show me just a little of your omnipresent brain. Show me there's a reason for your wanting me to die. You're far too keen on where and how and not so hot on why. Just watch me die. See how I die. Oh, yeah. See how I inspired. After all I've tried for 3 years, seems like 90. Why then am I scared to finish what I started, what you started? I didn't start it. God, thy will is hard, but you hold every card. I will drink your cup of poison, nail me to your cross and break me, bleed me, beat me, kill me, take me. Change my mind. Обожаю. Обожаю, просто обожаю, несмотря на то, что произведение, с которого взято, это практически оперная партия. На него совершались дикие нападки совершенно. Тем не менее, это песня из мюзикла «Иисус Христос. Суперзвезда». Естественно, это написал божественный Эндрю Ллойд Уэббер. И поставлена она была в 70-х, в самом начале 70-х годов на Бродвее. И ценители рока должны оценить то, что мы сейчас с вами слышали, и вообще основную партию Иисуса Христа исполнял Иэн Гиллан из Deep Purple. Вот. И как бы это вменяется ему как одна из главных таких... скажем, партий, достижений, вкладов, потому что несмотря на то, что этой рок-опере вменяют очень большие проблемы с соответствием сюжету, и со стороны церкви тоже были определенные комментарии, однако это вам не вариант «Хазир», в котором перековеркивается все, что можно. Здесь действительно идет максимальная, скажем так, нравственное соответствие и глубоко моральная подоплека, в том смысле, что здесь действительно идет рассуждение о смысле жизни, о смысле существования человека в принципе, о месте человека на земле. Если действительно этот мюзикл слышать в английской версии, в оригинале, как это было написано, это потрясающе, потому что действительно это все равно, что прочитать, не знаю, какую-нибудь новеллу библейскую. Вот. А на самом деле называется она «Гефсимания», ну, в переводе на русский язык, ибо это как раз то место, где, мол, перед своим арестом молился Иисус Христос. И вот он обращается, значит, к своему отцу с вопросом о том, почему же я должен, блин, страдать? Вот почему? «Я всего лишь хочу сказать», называется песня. И он говорит о том, что я так много всего сделал, я сделал больше, чем мог, и вот все эти 3 года, что я там страдал за людей, да, кажется 30, а что ж, почему же я страдаю за всех? И вот, как бы, открытый финал, который не дает ответа на его вопрос. Интересно очень, ты сейчас сказал о том, что Христос в саду жаловался отцу, потому что... Ну, по крайней мере, насколько мне известно, по православной трактовке он не жаловался, а он молился. То есть и молитва заключалась не в том, чтобы сказать, вот, я такой классный, столько всего сделал, а ты вот хочешь, чтобы меня убили? Ну, пап, ну ты чё? Ну вот, а наоборот, он молился, чтобы отец, чтобы Бог дал ему сил вообще принести все, что ему предстоит. Есть, кстати, еще одна версия, что его искушали, что к нему приходил дьявол в это время. Ну вот, и сам дьявол искушал Иисуса Христа, чтобы он отказался от своего образного, ну, а впоследствии необразного креста. И, в общем, Спасся сбежал, спасся, да. Вот, но здесь именно вопрос в том, что... Здесь Иисус гонит на Христа, получается. Нет, понимаешь, здесь не в этом дело, здесь его очеловечивают. То есть если в традиционном нами воспринимаемом варианте Библии, как это нам в детстве рассказывали и так далее, у нас, значит, Господь... отец Иисуса, и он ему рассказал о том, что вот ты должен сделать то-то, и тот безропотно все это выполняет, зная о том, что это его предназначение, то здесь его очеловечивают. Причем очень хорошо очеловечивают в том смысле, что он говорит, вот, допустим, если я должен знать, я же должен знать, Господи, почему я должен умирать. То есть у него появляются нормальные человеческие мысли. Какого фига я страдаю за всех? Нет, я понимаю, что это очень хорошо, пап, но как бы я ничего не говорю против, потому что ты тут главный, но как бы какого фига? Услышал бы тебя сейчас, послушал бы тебя сейчас хоть один священник хоть одной христианской религии. Мне кажется, что ни стекло, которое разделяет нас и звукорежиссера, ни звукорежиссер, ни еще несколько дверей до подъезда и так далее не спасли бы его от... не спасли бы, вернее, тебя от него. Последняя фраза: «Пей мою кровь, убей меня, возьми меня сейчас, пока я не передумал». Это как раз вот то, о чем ты говорил об искушении. Очень человечный. Это не похоже на искушение, с моей точки зрения. По-моему, ты знаешь, по-моему, это он дразнится. Да нет, он не то, что дразнится. Ну, давай, не знаю, ну давай, вот меня... возьми мою кровь, вот он я, давай, иди сюда. Ну, так он и взял, чё ему? Ну, в принципе, да. Но тут уже, понимаешь, тут вопрос вот отношений, вопрос мнений, вопрос восприятий. Религия очень сложная штука. Вот тоже христианство, если взять. Сегодня, например, женщин же никто не сжигает на костре, а 400-500 лет назад их сжигали на костре, потому что, ну, как бы, типа, ведьмы же, а у рыжих там, ну, нет, да, души, вся вот это, понимаешь? Например, с другой стороны, исламская религия, например, тоже настолько многообразная, что... С одной стороны, одни как бы просто молятся и все нормально, да, вот понимают Коран как-то более, ну, либерально, что ли. Ну, вот. Смешно, либеральный Коран. Ну да. Ну, вот. А другие понимают его более радикально, что если хочешь попасть в рай, ну, трактуют, если быть точнее, трактуют. Mm-hmm. Хочешь попасть в рай, иди замочи несколько человечков, сам вместе с ними умри, и тогда ты попадешь в рай. Вот этим и хороший рок, что трактовать можно как угодно, от этого никто не начнет умирать. Ребят, у каждого Причем свое здесь мнение. Рок? Я о религии говорю. Я понимаю, Настя, я тебе говорю такое? О том, что в религии... Нет, смотри, но здесь же по-своему оттрактовали Библию. Свое видение отношения Иисуса с Господом Богом. Настя, Коран лучше не трактовать. А я вообще не предлагаю с Кораном что-то делать. Ну, ты просто с него перескочила на эту тему, поэтому... Ну, ты меня понял. Поэтому я слегка напрягся, но я тебя, в принципе, понял. Да. Кстати, в русской версии, которую студийную запись делали в 92-м или 94-м году, в общем, там роль Иисуса Христа, то есть Иэна Гиллана, исполнял Михаил Серышев, вокалист группы «Мастер». Вот. Мы идем дальше. У нас следующая песня. И в следующей песне человек, ну... как бы обращается к Богу, просит его, просит у него прощения. Вот он немножко свою жизнь переосмыслил, и он говорит: «Дорогой Боже», ну и так далее. И вот песня называется... «Дорогой Боже», ну и так далее. Песня называется «Dear Lord». sanity. Oh Lord, come rescue me. Dear Lord, my vanity. Oh Lord, it's killing me, killing me. If you give your soul to heaven and your soul begins to bleed, remember all the sevens won't turn up when you need. If you do believe in glory, then please believe in faith. There's no one to turn to and I can't help myself. Dear Lord, hear this call. Oh Lord, save my fall. I'm scared, I doubt. Dear Lord, help me out. I despair, my Lord. Oh, set me up here. Это была группа Thin Lizzy, песня Dear Lord. Надеюсь, она вам очень понравилась, потому что мне она очень нравится. Мне и тема нравится. А что нравится Пете, не может больше не нравиться никому. Нет, это не так, Настю, не слушайте. Не знаю вообще, кто ее за микрофон пустил. Да, я думаю, что нам пора переходить в следующую рубрику. Пожалуй. Топ-5 богатейших рок-музыкантов. Я уже пишу себе списочек. Какой мне плевать, списочек? Сколько им лет. Списочек чего? Знаешь, мы же журналисты, уже замуж не втерпёшь. Шутка, ха! Ну, Настя, если тебе замуж не втерпёшь, то это точно не... Никому. Не знаю, кому тебе. Ну, вот там, как бы, ну, точно не ко мне и уж точно не к человеку, который на 5-й позиции у нас. А на 5-й позиции у нас мистер Джаггер. Сир Джаггер. Сир Джаггер. Между прочим, Мик Джаггер мог бы ну, давай так, мы на 5-е место и Мика Джаггера, и Кита Ричардса, они разделяют место, потому что... Ну, да всего он, 20 он, миллионов разницы. Да, он обогнал всего на 20 миллионов Кита Ричардса. Это небольшая проблема, я считаю. У Кита Ричардса глазки покрасивее. Вот. Немножко на 20 миллионов он его обогнал. Но, в принципе, как бы вот на 5-м месте у нас Мик Джаггер. Конечно. Состояние оценивается в 360 миллионов баксов. Да, кстати, совершенно верно. 360 миллионов долларов. И на самом деле, конечно, он заработал все это не за счет музыки. То есть, естественно, Мик Джаггер, как и огромное количество музыкантов, занимаются Кучи проектов. Свиньи, да, огромное, растят. Огромное количество проектов имеет действительно у Джаггера, насколько я знаю, вообще своей киностудии. Вот. А мы идем дальше. Четвертое место. Джимми Баффет. $400 миллионов. Вообще таких цифр в жизни не видел. Ну ладно. Джимми Баффет как раз-таки, мне кажется, в первую очередь все-таки... в первую очередь бизнесмен, а уже потом он музыкант. Ну, то есть, конечно, он известный музыкант, но он настолько активно занимается... настолько активно занимается бизнесом, что, конечно же, большая часть его богатств... Большая часть его богатств — это за счет других его проектов, но никак не музыки. Дальше далее идем. Третье место. Хазир. Элтон Джон. $450 миллионов. Господи, вот обидела вообще всех, кого только можно было обидеть. Ну, в общем, ладно, неважно. Да, у сира Элтона Джона 450, ну, приблизительно. У сира. $450 миллионов. Ну, он... как бы, зато у него, по крайней мере, действительно большое количество продаж, то есть... Да у него не просто самое большое количество продаж, он вообще человек, который больше всего в мире продал своего сингла, 33 миллиона копий. Something About The Way You Look Tonight. Да, совершенно верно. Просто... Ну, я думаю, что, конечно, это не главная причина, потому что все-таки... сир Элтон Джон, я думаю, так же, как и остальные господа из нашего списка, они деньги все-таки тратят. Вот. И тратят они их не на что-то дешевое, а как раз-таки на что-то очень даже и дорогое. Вот. Хотя при этом они и зарабатывают. Ну, а мы идем дальше. Второе место. Второе место — лидер группы U2 Боно. Он довольно... далеко оторвался от Элтона Джона, аж на 150 миллионов. Его состояние оценивается приблизительно в $600 миллионов, хотя мне встречалась цифра и в $800 миллионов. А я скажу, что, скорее всего, он все тратит на свои красненькие очечки. Я не знаю, на что он тратит деньги, и мне совершенно все равно. Но частично, как бы, одна из причин, по которой у него... так много денег, это то, что он купил акции Фейсбука. Много вот. Акций Фейсбука? Нет, он не очень много купил. Он относительно вообще... Ну, относительно простых смертных? Нет, я не оцениваю относительно простых смертных, я оцениваю относительно акций Фейсбука. И он купил там буквально там максимум, ну, там, 1% с лишним, и ему этого вполне хватает. Удобно устроился, дяденька. Очень ну, удобно. Ну, в общем, да. А что мешает остальным дяденькам так устроиться? Идем дальше. Первое место. На первом месте, естественно... Очередной сир, да. Сир Пол Маккартни. И $1.2 миллиарда у сира Пола Маккартни. Конечно, он, насколько я знаю, обладает правами на... Битлз, на интеллектуальную собственность Битлз, и, конечно же... На песню Yesterday. Ну, это понятно, понятное дело. Это считается, типа, одна из самых дорогих записей, которые сейчас можно... Чтобы выкупить ее, типа, нужно больше всего заплатить. Чтобы выкупить права на Yesterday, нужно заплатить больше, чем за любую другую песню. Ты абсолютно права. Итак, мы слушаем песню сэра Пола Маккартни «Live and Let Die». When you were young and your heart was an open book, you used to say «Live and let live». If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Эпичненько. А у нас для вас сюрприз небольшой, вообще-то. У нас есть... У нас есть... Есть! Гран-при. Йоу! Да, у нас есть гран-при для вас. Короче, Андрей Береговский, наш главный редактор, вывел божественную формулу. Смотрите, папа римский, по сути, живет в теократическом государстве Ватикан. Следовательно, государство Ватикан принадлежит папе римскому. Следовательно, папа римский богаче, чем все вот те, кого мы назвали. А поскольку папа римский, а вы можете почитать это на нашем сайте rockvector.com, пишет альбом, рок-альбом. Да, он пишет он самый альбом. Богатый рокер. Да, но мы с вами возьмем немножко другую песню. То есть недавно у нас была новость о том, что он написал песню «Почему страдают дети?» «Porque surfen los niños». Ну вот, у нас будет немножко... Ниньос. Мягче, ниньос. Ниньос. У нас будет немножко другая песня. Долго учил? Не, просто очень. А мы с вами прощаемся. С вами была Голубева Анастасия. Сидоров Петр и Владислав Усанов. Спасибо, слушайте нас, читайте наш инфопортал, читайте наш журнал. Всего доброго!